Взаимодействие тел. Пункт 9. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Физика изучает наиболее простую форму движения материи – механическую. Чтобы судить о том, движется тело или нет, нужно посмотреть, меняется ли его положение в пространстве относительно других тел. Механическое движение – это изменение положения тела в пространстве относительно других тел. Рассмотрим классический пример. Пассажир сидит у столика в вагоне движущегося поезда. Относительно вагона и неподвижных тел в этом вагоне положение пассажира не меняется, а относительно тел, находящихся вне поезда, меняется. Следовательно, пассажир относительно тел вне поезда движется, а относительно вагона и столика покоится. Механическое движение относительно Земли совершают люди, животные, различные виды транспорта, вода в реках, воздух при наличии ветра. Отдельные молекулы тоже совершают механическое движение. Если отдельное положение тела соединить между собой последовательно, то получим траекторию. Траектория – это линия, по которой движется тело. Она может быть видимой, след лодки в реке, лыжника, реактивного самолета, но в большинстве случаев она невидима. В зависимости от траектории движение может быть прямолинейным, если траектория прямая линия, криволинейным, если траектория кривая линия. Одной из характеристик механического движения является пройденный путь. Пройденный путь – это физическая величина, равная расстоянию, пройденному телом вдоль траектории за данный промежуток времени. Пройденный путь – физическая величина, следовательно, его можно измерить. Основной единицей пути в физике является единица длины – метр. Кроме того, используют единицы больше и меньше метра. 1 километр – равен 1000 метров. 1 дециметр равен 0,1 метра. 1 сантиметр равен 0,01 метра. 1 миллиметр равен 0,001 метра. Механическое движение может быть равномерным, если тело за любые равные промежутки времени проходит одинаковые пути, неравномерным движением, если за любые равные промежутки времени тело проходит неодинаковые пути. Неравномерное движение тел встречается чаще, равномерное – реже. Близким к равномерному является движение Земли вокруг Солнца, движение концов стрелок часов. Подумайте и приведите иные примеры равномерного и неравномерного движения.